отвергнет песенку о Барбате за слово «религия». Как можно писать такое в стране победившего атеизма? Само по себе воспевание Арбата, улицы, которая не оказалась тесной ни для какого из чувств, включая любовь к Отечеству, этого узенького пространства, чей масштаб рассчитан не на башни, не на планетарный размах, а на московского муравья, это нечаянно и закономерно отменяло эстетику большого стиля, даже если и не отменило. Совсем не желая унизить ни Смелякова, ни его милое стихотворение, все же замечу, в хорошей девочке Лиде проглядывает логика возникновения этого стиля. Ничем не примечательный мальчик видит себя в масштабе сверхчеловеческом. Мальчику это простительно, для него это нормально. Но в целом большой стиль – мечта и создание заурядности. Взрослых, гордых тем, что их и подобных им много. Среди анекдотов о Сталине есть и такой. Якобы Константин Симонов послал ему книгу своей интимной, по тем временам непривычно интимной, лирики «С тобой и без тебя», с дарственной надписью «Аккурат под посвящением Валентине Серовой». «Зачем такой большой тираж?» — спросил вождь, заглянув в выходные данные книги. «Достаточно было бы 2 экземпляров, ей и мне». «Наверное, выдумка, но придумали понимавшие, что к чему». Живет не человек, деяние, поступок ростом шар земной. Столетия так к нему привыкли, как к бою башни часовой. Поэтический вкус Пастернака безошибочный даже тогда, когда искренность подогрета искусственно подсказал ему, как надо писать об этом. Тут, говоря словами Некрасова, стиль, отвечающий теме. Так будет и с Мандельштамом, который, томясь в воронежской ссылке, томясь предчувствием худшего, также решится написать оду во славу Сталина. С тем же вкусом он выберет именно жанр оды, которая расцвела с XVIII веком, когда восхваление властвующих царей и вельмож было еще основным приложением поэзии. Гениальный поэт и великолепный мастер, он не повторит ошибки маленького поэта и невеликого мастера Марка Тарловского, не ударится в крайность вроде оды Ленина «Равный», не увлечется стилизацией до такой степени. Но ясно, что именно одическая, парадно-фасадная, напыщенная поэзия русского классицизма поможет ему возместить сознаваемый им недостаток искренности. Как знаем, не помогла, убили. Но до чего же он старался? Дорога к Сталину не сказка, но только жизнь безукоризн. Сталина имя громовое, с клятвенной нежностью, с лаской. Да закалит меня той стали сталевар, в которой честь и жизнь, и воздух человечества. Прошелестит спелой грозою Ленин, будет будить разум и жизнь Сталин. И все до убожества плохо. Между прочим, когда Надежда Яковлевна Мандельштам читала мою работу о поэзии ее мужа, писанную в 60-х годах в стол и столкнулась с подобной оценкой последних строк, она заметила не без ревности: «А вы знаете, что у Оси было другой вариант? Будет губить разум и жизнь Сталин. Надежда Яковлевна, что называется, возопил я. Но ведь это хуже, эти счеты, эта игра в хорошего Ленина и плохого Сталина. А кроме того, я же все это говорю в похвалу Осипу Эмильевичу. То, что такие стихи бездарны, значит, ему их писать было противно». Эн, я засмеялась и спорить не стала. Но я заводил разговор не об этих, в самом деле бездарных и неумелых стихах, как были бездарны и неумелы ахматовские потуги воспеть Ленина равного, а о тех, что отмечены, если и не талантом, тем паче такого калибра, то хотя бы отточенным мастерством и вкусом. А Мандельштам эту оду, как называли ее в семейном кругу, именно что оттачивал, чуть не впервые в жизни, рассказывает Надежда Яковлевна, он, сочиняя стихи, сел за стол и взял карандаш. «Прямо Федин какой-то», — добавляет она. Что ж, получилось неплохо, словно бы даже как надо. Когда б я уголь взял для высшей похвалы, для радости рисунка непреложной, я б воздух расчертил на хитрые углы и осторожно, и тревожно, чтоб настоящее в чертах отозвалось, в искусстве с дерзостью гранича, я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось 140 народов, чтя обычай. У Пастернака поступок ростом шар земной. Тут такой же глобальный космический масштаб, сдвинутая ось мира. Зачем ее, спрашивается, было сдвигать, чтобы земной шар сошел со своей орбиты? Но отчаявшимся поэтом владеет не логика смысла, а логика выживания. И дальше уже без уклончивых экивоков, без сослагательных наклонений, без всяких там, я б рассказал, дальше впрямую. И я хочу благодарить холмы, что эту кость и эту кисть развили. Он родился в горах и горечь знал тюрьмы. Хочу назвать его не Сталин Джугашвили. Но вождь не подошел к поэту с протянутой ладонью, как подойдет вскоре к таджику Айни. Джугашвили, будем знакомы. Своей одой Мандельштам, как ни старался, не мог искупить совсем другого стихотворения о Сталине. «Мы живем, под собою не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, и слова, как пудовые гири, верны. Тараканьи смеются глазища, и сияют его голенища». Стихотворение – одно из самых известных у Мандельштама, но не думаю, что из самых лучших. Кстати, он сам, написав его и читая ряду знакомых, то есть идя на верную гибель, вел себя странно и непривычно, городил черти что. «Это комсомольцы будут петь на улицах», — запомнила его слова друг и биограф Мандельштама Эмма Герштейн. В Большом театре на съездах со всех ярусов. Болезненный бред, приступ безумия —